История человечества хранит много тайн. По всей планете, на суше и в морских глубинах, люди находят следы великих древних цивилизаций, исчезнувших навсегда. Эти находки не проясняют, а еще больше запутывают загадочную историю происхождения человека. В 1968 году мир был потрясен новым удивительным открытием. Оказывается, у берегов острова Бимини, входящего в группу Багамских островов, на дне Атлантического океана, лежит огромное каменное сооружение. На глубине от 3 до 10 метров расположены две параллельные, вымощенные каменными плитами колеи. Находка получила название «Дорога Бимини». Самое поразительное – это размеры и геометрическая точность дороги. Сотни гигантских плоских плит четкой квадратной и прямоугольной формы аккуратно выложены в один слой. Ширина дороги 90 метров, длина около километра. В конце дорога делает поворот, точно под прямым углом. В течение нескольких лет ученые провели множество подводных экспедиций и пришли к выводу: камни, уложенные людьми. В этом же районе под водой были найдены и другие странные каменные конструкции – концентрические круги и площадки. Разгадка возникновения рукотворных сооружений на морском дне практически невозможна, ведь историческое прошлое острова Бимини практически не изучено. Удивительно, но еще в 30-х годах 20 века известный американский предсказатель Эдгар Кейси заявил, что именно в 1968 году у берегов Бимини будут обнаружены руины затерянного города Атлантиды. По мнению древнегреческого философа Платона, Атлантида исчезла с лица Земли 12 тысяч лет назад. Археологи установили возраст подводных сооружений Бимини – 15 тысяч лет. Образцы грунта, взятые со дна, содержат остатки материковых растений. Вероятно, эта область современного океана когда-то была сушей, а точнее, в 10 тысячелетии до нашей эры верхний слой камней находился на высоте примерно 10 метров над уровнем моря. Значит, гипотеза гибели Атлантиды в океане может быть вполне реальной. Возможно, дорога Бимини ведет туда, где находилась неведомая страна. Тайное и неизведанное.